Быть собой. Познай себя, будь самим собой, будь тем, кто ты есть. Такие призывы оставили нам в назидание мудрецы прошлого. Казалось бы, такая простая и в то же время важная, даже необходимая данность – следование этим указаниям. Однако путь к себе выбирают единицы, а большинство избегают быть самими собой под любыми предлогами. Люди предпочитают познавать жизнь, мир и себе подобных, ведь это же так естественно. Мы чрезвычайно заняты, нам некогда заниматься такой чепухой, как поиском себя. Мы поглощены своими социальными ролями. В зависимости от ситуации роли меняются, но суть жизни остается неизменной, и заключена она в непрерывной смене игры масок. Игра продолжается, и мы так ею увлечены, что подумать, кто же играет, даже не приходит нам в голову. Вместо этого мы думаем над тем, что это за игра, каковы ее правила, как в нее выиграть и где можно смухлевать. И пока сие продолжается, игра играет нами. Что-то не так с мозгами у современного человека, если он не хочет, не может или боится остаться наедине с собой. Подобное времяпрепровождение вызывает у большинства людей чувство одиночества или скуки. При этом мы постоянно о чем-то думаем, копаемся в своем прошлом или погружаемся с головой в будущее. А задуматься о том, кто же этот «я», этот человек, который занят воспоминаниями или мечтает, нам не досуг. Да что там говорить? Подобная идея кажется нам абсурдной, поскольку лишена здравого смысла. Кто исполняет роль? Кто строит планы? Кто вспоминает прошлое? Кто читает сейчас этот текст? Что за глупые вопросы? Конечно же, я, то есть вы. Тут даже и говорить не о чем. Но давайте посмотрим, что от нас останется, если отбросить на минуту любые мысли. Что случится, если отложить все наши страхи, сомнения и желания? А также забыть наши паспортные данные и телесные характеристики? Именно с этого шага начинается познание себя, ибо когда отброшено все, что только можно отбросить, все равно остается нечто, и это нечто и есть мы сами. Однако, кто готов воспринять эту идею? Да и есть ли смысл о подобном задумываться? Во-первых, глупо. Во-вторых, бессмысленно. Кругом столько дел, которые необходимо сделать, и проблем, требующих решения, и удовольствий, которые хочется получить. И вся сия канитель непрерывно тянется во времени, и каждый чих требует к себе внимания, занимает время и нуждается в усилиях. Так жизнь, доставшаяся нам как подарок, превращается в череду забот и беспокойств, надежд и опасений. И весь этот гипноз, или, если хотите, наваждение, длится и длится от рождения до смерти. Проблемы, желания, страхи, тревоги, иногда радости. Но как же редко мы чувствуем себя счастливыми по-настоящему. А причина этого – в панической боязни остановиться, чтобы посмотреть правде в глаза – в нежелании быть и привычке казаться. Ведь значительно проще жить так, как все, или еще лучше. Такая установка не нуждается в вопросе, а кто же именно эту жизнь живет? 7 миллиардов людей на планете, и каждый о себе что-то думает. Кем-то себя считает, поглощен мыслями о себе, любимом, своем прошлом и будущем. Вот такое любопытное умственное заболевание, которому не придумали название и вряд ли придумают, поскольку это положение вещей считается нормой и принято полагать здоровьем. Цивилизация породила удивительное занятие – профессию актера. Актер – это человек, зарабатывающий себе на жизнь тем, что изображает кого-то другого, играет в других людей. Да что там актеры? Любой из нас желает кем-то стать, вместо того, чтобы быть самим собой. Мы избегаем самих себя любым способом. Мы погружены в реальность с головой. Мы играем и играем в этом театре абсурда. А если начинаем чувствовать подвох, то обращаемся за утешением к религии – придумываем себе занятия и заботы, чтобы убить время, погрязаем в развлечениях или домоводстве или уходим с головой в работу, лишь бы спрятаться понадежнее от вопроса «Кто я?». Кто он, этот загадочный я? Вернее, вы. Это единственный вопрос, ответить на который невозможно. Однако его можно себе задать. Причина кроется в умственной установке, сообразно которой вопрос «Кто я?» воспринимается как вопрошание сумасшедшего. Но если задуматься – единственное, что мы точно о себе знаем, так это то, что мы существуем. Все остальное внутри и вне нас можно подвергнуть сомнению. Но кто же существует? Тот, кого я вижу в зеркале? Это вопрос посложнее тех, которые решают ныне квантовые физики. Жизнь как лабиринт, а люди, плутающие в нем, похожи на автоматы. Мы движемся от одной ситуации к другой, открываем поочередно сотни дверей, исполняем десятки обязанностей. Мы движемся как во сне. И единственная возможность проснуться – разглядеть среди мишуры повседневности ту, самую важную и последнюю в личной эволюции дверь, на которой написано самое короткое, но самое важное на свете слово. Слово «Я». Пора найти эту дверь и набраться мужества, чтобы переступить порог, потому как этот вход и есть выход из лабиринта.